Часть первая. Глава первая. Детство Петра. 1672-1689. Отец и дед Петра не отличались особенными дарованиями, силой воли и богатством идей. Нельзя сказать, чтобы первый государь из дома Романовых, Михаил Федорович, был обязан возведением на царство выдающимся личным качеством. Тут главным образом действовали семейные связи. Зато отец первого царя, патриарх Филарет, игравший некоторое время роль регента, действительно был способным государственным человеком. О характере и личности Михаила мы знаем немного. Придворный этикет, господствовавший в то время и стеснявший свободу государя, не благоприятствовал развитию в нем самостоятельности и воли. К тому же, кажется, в первое время царствования Михаила его власть была ограничена отчасти боярами. Михаил не принимал личного участия в войнах с Польшей и Швецией и в подавлении анархических элементов в государстве. Внешняя политика этого государя заключалась главным образом в обороне против перевеса соседних стран. Надежда на успешные наступательные действия против Польши при помощи иноземных наемников оказалась тщетной. Нужно было довольствоваться тем, что после страшных бурь междуцарствия и польского нашествия страна мало-помалу отдыхала и приобретала свежие силы. Значительного преобразования внутри страны не происходило. Подобно отцу, Алексей чуть не мальчиком вступает на престол, подобно отцу, имея 40 лет с небольшим, он сходит в могилу. Алексей был богаче и одарен способностями, чем Михаил. Его царствование было ознаменовано предприимчивостью во внешней политике и некоторыми преобразованиями внутри государства. Сюда относятся уложения и разные постановления в области церковного быта. Хотя Алексей и не был лишен дарований, однако же не обладал ни смелостью соображения, ни силой воли. Главными чертами в его характере были кротость и некоторая патриархальность в обращении с окружавшими его лицами, но эти качества не мешали ему подчас собственноручно расправляться с людьми, навлекшими на себя чем бы то ни было его гнев. Такие эпизоды, между прочим, происходили даже с царским тестем Ильей Даниловичем Милославским. Алексей не имел достаточной силы воли для удаления людей, недостойных его доверия. Впрочем, бывали случаи, когда он выдавал на растерзание разъяренной черни сановников, употреблявших во зло свою власть. В первое время своего царствования, бывший еще юношей, царь не раз видел страшные вспышки гнева народа толпой окружавшего царя и жаловавшегося на притеснение воевод. Он сам был любим народом, но многие из его сановников делались предметом всеобщей ненависти. Царь Алексей принимал личное участие в войнах со Швецией и Польшей. В этих походах, а также в страсти к охоте, у него обнаруживается гораздо большая подвижность и предприимчивость, нежели у его отца или у его сына Федора. Однако в Алексее не замечается и следа той неутомимой рабочей силы, которой отличался Петр. Алексей был верным слугой церкви, благочестивый и строго соблюдавшим все религиозные обязанности, любил заниматься чтением богословских книг, употреблял в своих письмах церковные обороты, но в то же время он нередко нарушал правила строго определенного придворного этикета. Подобно знаменитому императору Фридриху II из дома Гогенштауфенов, он был автором сочинения о соколиной охоте. В его частных письмах к разным лицам просматривается некоторая мягкость и гуманность. Воспитание своих детей он поручил отчасти польским наставником. До нас дошли кое-какие приписываемые царю стихи. По временам, освобождаясь от правил монашеского аскетизма, обыкновенно соблюдаемых царями, он любил шутить и веселиться, забавляться драматическими представлениями и музыкой. В последнее время царствования Алексея, а также во время шестилетнего царствования Федора 1676-1682 годы, замечается уже указанное влияние малороссийско-польской цивилизации на Россию. В продолжении многолетних войн, бесконечных дипломатических переговоров с поляками русские многому научились у последних. В русском языке в это время встречаются полонизмы. Русский резидент в Польше Тяпкин, настоящий москвитянин, страдавший тоской по родине, оказался весьма доступным влиянию польской культуры. Его сын воспитывался в польском училище, его донесения царю заключают в себе множество польских выражений и оборотов. В самой России в это время играли важную роль малороссийские духовные лица, получившие свое образование в Польше, а также и настоящие поляки. При Михаиле и Алексее мы встречаем у некоторых русских особенную любовь к Польше. К таким почитателям польских нравов принадлежал дядя царя Алексея, боярин Никита Иванович Романов. Он одевал своих слуг в западноевропейское платье и сам являлся иногда в польском костюме. Говорят, что патриарх Никон востребовал у боярина эти одежды и уничтожил их. Достойно внимания, что этот самый Романов был владельцем знаменитого бота, найденного Петром в сарае в Измайлове и сделавшегося зародышем русского флота. Сноска. Соловьев. История России. Том 12, страница 348. Конец сноски. Уже в начале 17 века автор сказания об осаде Троица Сергиева монастыря Авраамий Палицын сетует на подражание многим армянским и латинским ересям, на то, что старые мужи броды своя по срезаху во юноши переменяхуся. Сноска. Сказание об осаде Троица Сергиева монастыря. Второе издание, страница 20, конец сноски. За несколько лет до вступления на престол Петра был обнародован указ, строго запрещавший перенимать иноземские, немецкие, иные извычаи, постригать волосов, носить платья, кафтаны и шапки с иноземных образцов и прочее. Сноска. Полное собрание законов. Том 1, номер 607. Конец сноски. При Федоре влияние Польши усиливается. Первая супруга царя Глушецкая была виновницей введения реформы относительно платья при дворе и в высших кругах русского общества. По ее влиянию начали в Москве стричь волосы, брить бороды, носить сабли и кунтуши польские, заводить школы польские, латинские и прочее. Сноска. Соловьев. История России. Том 13, страница 330, том 14, страница 32, конец сноски. Еще при Федоре было говорено и писано о неудовольствии многих бояр, вызванном этими нововведениями. Таким образом, прежнее византийское влияние было отчасти сменено польским, отчасти же и то, и другое встречается вместе. Низшие классы общества, а также духовенство, находятся гораздо более под влиянием византийско-средневековой стихии, уклоняясь от влияния западноевропейской цивилизации – высказываясь одинаково резко против польско-латинской и против германско-протестантской культуры. Зато светские элементы высшего общества по необходимости начали учиться у Западной Европы. Вопрос о том, какого рода западноевропейское влияние должно было иметь перевес в центре государства, был самым важным, роковым вопросом. При Федоре можно было считать вероятным окончательный перевес средневековой католической науки, пробившей себе путь в Россию через Польшу и Малороссию. Люди, подобные Симеону Полоцкому, прибывшему в Россию при царе Алексее и сделавшемуся наставником детей царя от первого брака, были представителями эрудиции, основанной на отвлеченных науках, риторике, философии и богословии прежних веков. В этом отношении достойно внимания то предпочтение, с которым некоторые лица при московском дворе, в том числе Федор и София, занимались церковной историей. Сын Петра Алексей, и эта черта характеризует, между прочим, бездну, открывшуюся впоследствии между отцом и сыном, особенно охотно занимался чтением церковно-исторического сочинения «Барония» и делал из него выписки. Это направление, некоторым образом классического, по крайней мере, основанного на латинском языке воспитания, было диаметрально противоположно тому реальному обучению, которое русские могли приобрести от германского и протестантского мира. Многое зависело от решения вопроса, кто будет главным наставником России – Рим ли со своими отцами церкви и иезуитами, со своим латинским наречием и схоластикой, или те народы, которые упорно боролись против перевеса Рима, габсбургцев, Испании, то есть англичане, голландцы, немцы, те народы, умственное и политическое развитие которых в эпоху реформации было выражением всестороннего прогресса человечества. Россия могла примкнуть или к романскому католическому миру, великому в прошедшем, не забывавшему своих прежних прав и своего прежнего перевеса, державшемуся отсталых понятий о преимуществах империи и иерархии, жившему давними воспоминаниями, сделавшемуся анахронизмом, или же к другой, северо-западной, обращенной к океану части Европы, к представителям новой идеи о государстве, новой политической системы, открывавшим новые пути в областях государственного и международного права, торговли, промышленности, науки, литературы и колонизации. Россия решила этот вопрос в пользу последних народов. Она предпочла учиться у новой Европы. Немало российские и польские монахи и богословы сделались наставниками Петра, а обитатели немецкой слободы, находившиеся у самой столицы и представлявшие собой образчик западноевропейской рабочей силы, предприимчивости и эрудиции. Петр вырос не в рутине азиатского придворного этикета. Он не получил латинско-схоластического воспитания, которое выпало на долю его брата Федора. Этим выигрышем он был обязан близости и значению немецкой слободы, население которой состояло из разнородных элементов, отличалось некоторым космополитизмом и представляло собой нечто вроде микрокосма всевозможных сословий, призваний, национальностей и исповеданий. Уже в XVI веке у самой Москвы существовала немецкая слобода. Она сгорела во время междуцарствия и польского нашествия в начале 17 столетия. Указом царя Алексея около половины 17 века предместье это было возобновлено. Религиозные побуждения заставили царя выселить иностранцев, до того времени проживавших в самой столице. Поэтому немецкую слободу можно сравнить с так называемым гетто, гетто, то есть с теми предместьями некоторых западноевропейских городов, где живут евреи. Тут в XVII веке сосредоточивалась жизнь иностранцев. Тут были воздвигнуты лютеранская и реформистская церкви. Тут жили врачи и негоцианты, пасторы и офицеры, инженеры и ремесленники. Население немецкой слободы состояло главным образом из шотландцев, англичан, голландцев, немцев и прочих. Здесь встречались несколько утонченные нравы, непринужденная обходительность, умственные интересы. То обстоятельство, что иностранцы жили особо, препятствовало их обрусению. Они представляли собой своеобразный элемент и служили друг другу опорой при сохранении национальных и религиозных особенностей, при удовлетворении нравственных, научных и литературных потребностей. До известной степени здесь существовали национальные, религиозные и политические партии, но такого рода антагонизм был смягчен космополитизмом, свойственным вообще колониям. Слобода находилась под влиянием умственного развития Западной Европы. Здесь было много знатоков латинского языка. Английские дамы немецкой слободы выписывали со своей родины романы и драмы. Шотландец Патрик Гордон, игравший в немецкой слободе в течение нескольких десятилетий весьма важную роль, старался узнавать обо всех усовершенствованиях в области механики, технологии, картографии на западе Европы, о разных сообщениях, делаемых в лондонской Royal Society. Жители немецкой слободы находились в чрезвычайно оживленной переписке со своими родными и знакомыми на родине. Весьма часто они предпринимали поездки за границу по разным причинам, с напряженным вниманием следили за ходом политических событий на западе Европы, например, за событиями английской революции, войны между Англией и Голландией и так далее. Все это свидетельствует о том, что немецкая слобода могла содействовать сближению русских с Западной Европой и сообщать России результаты западноевропейской культуры. Немецкой слободе было суждено служить звеном между Западной Европой и Петром во время его юношеского развития. На пути, пройденном Россией от более азиатской, нежели европейской, Москвы, XVII века до более европейского, нежели азиатского Петербурга, XVIII века, немецкая слобода была, так сказать, важнейшей станцией. И до Петра уже было заметно влияние немецкой слободы на некоторых представителей русского общества. Были в России люди, которые не разделяли мнение духовенства, ненавидевшего иностранцев как еретиков, и черни, оскорблявшей немцев и иногда даже мечтавшей об уничтожении всей немецкой слободы с ее жителями. Были в России люди, которые умели ценить превосходство западноевропейской культуры и были склонны к учению под руководством иностранцев. Таким представителем прогресса может служить боярин Артамон Сергеевич Матвеев. Он пользовался особенным доверием царя Алексея, который часто посещал дом Матвеева, где, по преданию, познакомился с Натальей Кирилловной Нарышкиной, матерью Петра. Матвеев стоял у колыбели Петра, дарил ему разные игрушки, в том числе повозку с маленькими лошадками. Когда Петру уже минуло 10 лет, Матвеев почти на глазах юного государя был убит стрельцами. Его личность должна была принадлежать к самым сильным детским воспоминаниям Петра. Отец Матвеева был когда-то русским послом в Константинополе и в Персии, а его сын в течение Северной войны находился русским дипломатом в Париже и Вене, в Гааге и Лондоне. Он сам оказал царю существенные услуги во время приобретения Малороссии. При довольно затруднительных обстоятельствах он в качестве дипломата и полководца отстаивал могущество и честь России. Заведуя посольским приказом, он был, так сказать, министром иностранных дел. Один путешественник-иностранец прямо называет его первым царским министром. Довольно часто в доме Матвеева, украшенном различными предметами роскоши, заимствованными у Западной Европы, происходили переговоры с иностранными дипломатами. При опасности, грозившей царству со стороны Стеньки Разина, он давал царю мудрые советы. Матвеев заботился об интересах внешней торговли. Заведуя аптекарским приказом, он постоянно находился в сношениях со многими иностранными хирургами, докторами и аптекарями, служившими в этом ведомстве. Жена Матвеева, как говорят, была иностранного происхождения. Его сын получил весьма тщательное воспитание, учился разным языкам и приобрел такую широкую эрудицию, что даже Лейбниц с особенной похвалой отзывался о его познаниях.